«Потому что я пригласил, ты сказала, что сама хотела это сделать, но я тебя опередил». «Именно. Я отклонила все предложения и хотела пригласить именно тебя, пока ты не сделал это первым. Не по простой же прихоти я это делала. Сейчас, я могу контролировать свою ауру и проблем с одурманенными партнерами у меня бы не было. Какой же ты иногда глупый». С отчетливым раздражением в голосе, чуть громче, чем обычно, произнесла она последнюю фразу. «Ау, что еще я могу сказать? Как я и сказал, у меня никогда не было никакого опыта не только в общении с людьми, но и тем более с девочками, девушками и так далее. Даже когда приступил к службе, у нас в команде были одни мужчины и руководил у нас тоже мужик. Так-то на пол никто скидку не делал среди магов, но у нас так получилось, что была чисто мужская компания. Ну, в свою защиту хочу сказать, что я младше тебя. Ладно, признаю, слабая отмазка, которую сразу отмели в сторону, как несостоявшуюся. Всего лишь на 3 года. Отмахнулась она от моих слов. Разница совершенно несущественная. Так-то да, просто я подумал, что тебя это может волновать. Или твоих родителей, которые, к слову, относятся ко мне не так, чтобы совсем радушием. Меня это совершенно не волнует. И родители в этом деле не могут решать за меня. И они к тебе относятся нормально, просто ты сам сторонишься всех, кроме меня. Возможно, они проецируют твою же линию поведения. Они тебя совсем не знают. Но это все не важно, не переводи разговор. Я не перевожу. Ладно. Слушай, я понял, что ты имеешь в виду. Как я и говорил, у меня не было опыта в этом деле, думал, что чуть позже, если будет возможность и я стану чуть старше, можно будет попробовать. Не думал, но сейчас, я даже ощущаю некоторое волнение. Никогда не чувствовал ничего подобного. Интересно, все так чувствуют себя в таких обстоятельствах? Я пару раз видел, как парни приглашали девушек на бал, иногда это выглядело странно и глупо. Это нормальная форма поведения или я чего-то не понимаю? Ты мне нравишься. Не только потому, что ты красивая, что в принципе не удивительно, но и за ум, и за характер. Лучшего спутника для жизни представить сложно. Поэтому, если твои чувства взаимны, предлагаю попробовать, как это правильно говорят в таких обстоятельствах, встречаться, быть парой. Флёр, ты будешь моей девушкой. Я ожидал ответ, и скорее всего положительный, хотя и был шанс на то, что он будет не таким. Но вместо слов лишь ощутил ее губы на своих, вылившийся в долгий, неумелый, но чувственный поцелуй. Приятно, черт возьми. Часть 12, глава 12. Скоро наступит время второго этапа турнира, к которому мы уже давно подготовились, придумав пару вариантов действий. При условии, конечно, что правильно ее отгадали. Была мысль наложить метки на все личные вещи или на близких, которых могли бы выбрать заложником, если бы решили выбрать людей, а не какие-то вещи. И если с вещами проблем не возникло, они, либо всегда были с собой, либо не самые важные из них лежали в официально прикрепленных за нами комнатах, то вот с людьми были проблемы. Ни у меня, ни у Флёр не было никого, кого нужно было бы пометить. Не будут же они ловить и выкрадывать людей вне школы, которые могут попасть под нужную категорию. Сначала думал, что можно даже не лезть в воду, а просто приманить к себе нужную цель, но отмел ее, как несостоявшуюся. Если это человек, и он как-то будет прикреплен ко дну озера, я могу ему навредить, когда буду призывать. Оторвет привязанную часть тела, мало не покажется. К тому же, нужно конкретно знать, кого или что нужно призывать. Еще неизвестно, какие будут условия по контракту. Нужно ли просто выполнить задачу или выполнить ее так, как потребуют распорядители. Они скажут, что ты должен быть в озере, чтобы спасти цель. Тогда придется по-любому нырять с целью выполнения задания. Мне-то ладно, я не повязан контрактом, в отличие от Флёр, которая пошла на это добровольно. Поэтому, я могу делать, что угодно, а вот ей придется соблюдать правила, поэтому мы и составляли план именно для нее, я же буду выполнять роль подстраховки. Конечно, она все выполнит сама, но если возникнет высокая опасность, я вмешаюсь. Надеюсь, моих сил на это хватит, а для этого нужно находиться рядом. Теперь, она не только моя ученица и друг, но еще и девушка, что, впрочем, не сильно увеличило степень моей привязанности к ней. Она и так была высокой. Недавно, через несколько дней после святочного бала, произошел забавный случай. Я вспомнил о жуке-анимаге, который был у меня в кармане. Просто та мантия, в которой у меня была бутылка с жуком, была праздничной, и я просто закинул ее в шкаф, думая, что разберусь с жуком после, и это совершенно вылетело у меня из головы. Хорошо, что я проверяю все карманы, перед тем как убираю одежду в сумку с расширением, мало ли что в них может быть. Так и тут, убирая ненужную мантию, решил проверить ее и обнаружил свою находку, которая совершенно вылетела из головы в силу своей незначительности. Жук был еще жив, когда я достал бутылку. Правда, совсем обессиленный. С едой ладно, несколько дней не страшно, а вот без воды ему пришлось туго, да и кислорода для дыхания не то чтобы было в избытке. Жук не человек, конечно, но энергетика без пищи истощается. Это запросто могло привести к тому, что у нее закончилась бы энергия, и она превратилась обратно в человека. Когда вытащил жука из бутылки и превратил его в человеческую форму, передо мной очутилась никто иная, как самая скандальная репортерша местной желтой прессы. Хотя в магической Англии ее называют ежедневным пророком, которая вроде как самая крупная местная газета, официальный глаз министерства, по факту, от желтушки далеко не ушла. Были и другие издания, и даже международные печатные издания типа Плейвизарда или Вестника Зельевара и аналогичных изданий. Они выходили раз в месяц, но по всему магическому миру, на определенном языке в зависимости от страны распространения. Видел как-то пару экземпляров. Рита Скитер, неожиданно, протянул в удивлении. Кого точно не ожидал встретить, так это репортера. Впрочем, учитывая ее скандальные статьи и то, что многие удивлялись, как она находила материал, все стало понятно. Наверняка она не регистрировалась, иначе не могла бы пользоваться этой способностью для поиска своих историй. Либо ее обязали бы клятвами, либо просто не дали работать. «Мальчишка, ты засунул меня в бутылку и продержал в заперти несколько дней. Когда я напишу, прежде чем ты начнешь сыпать пустыми угрозами, скажу сразу, мне пофигу, что ты обо мне напишешь. Меня не волнует мнение публики. Однако могу тебя уверить, в ближайшее время ты ничего не напишешь». Не став ее дальше слушать, залез ей в голову. Меня интересовала сама личность женщины. Если есть за что, то в живых из моей комнаты она не выйдет. Копаться в ее жизни мне было неинтересно, да и не люблю я это, поэтому старался направить ее мысли в нужное мне русло, чтобы она сама вспоминала то, что мне нужно. В ментальной магии она была полным нулем, поэтому все делалось легко и просто, что даже не требовалось напрягаться и просеивать тонну бесполезных мыслей. В конце концов, понял, что в принципе, избавляться от нее не было смысла. Просто так, я людей не убиваю, а эта женщина не была виновна в убийствах или других мерзких вещах, которые тянули бы на кардинальные действия с моей стороны. Она просто искала материал и публиковала его, причем часто вполне правдиво, иногда вырывала фразы из контекста, хотя иногда и приукрашивала, добавляя от себя тяну, и это по факту единственный ее косяк, не считая незаконной анимаги. Ну и тот факт, что она, ради денег публиковала личные сведения. В обычном мире, на нее бы давно подали в суд, здесь же, в отсталой магической Англии, всем было все равно на это. Странно только, что ее просто не выследили и не завалили по-тихому. Потопталась, на репутации некоторых людей, она знатна. Может, были и другие косяки, но на конкретные триггеры в голове, она никак не реагировала, значит, по ее вине никто не умер, не покалечился безвозвратно или еще какая-то гниль, или она не знает об этом. Понятно, что отпускать просто так ее не стал. Стер память до момента, как она очутилась на территории замка на праздник, и засунув в бутылку, предварительно напоив ее водой, чтобы не загнулась от обезвоживания, написал записку с объяснением, отправляя ее мадам Боунс. Ее я хоть немного знаю, она точно взятку от журналистки не возьмет. Женщина слишком принципиальна в плане своей работы. Не всегда это нормально, но не в этом случае, а там пусть разбираются, насколько она виновна и как ее наказать. Насколько мне известно, если ничего не изменилось, за это полагался крупный штраф и общественные работы. А если были нарушения с использованием незаконной формы анимага, это становилось серьезным преступлением, добавляя тюремный срок в Азкабане. Об этом я в тот же день рассказал Флёр, с которой мы вместе посмеялись над этим забавным случаем. Уже позже узнал, что дамочку крупно оштрафовали, обязали пройти регистрацию, а потом она неожиданно пропала не только с лиц со страниц пророка, но и вообще. Я тогда сначала подумал, что от нее кто-то под шумок избавился. Но как мне потом рассказал Блэк, который иногда общается с Боунс, Когда бывает в министерстве, скитер припахали к какой-то работе, так как ее форма анимага довольно редкая. Я так понял, ее решили использовать в виде разведчика. Не пропадать же добру, обвесили клятвами как новогоднюю елку и предложили работу, вместо крупного штрафа и возможного заключения в Азкабане. Там наверняка много злых дементоров, сидящих на урезанном пайке. Каждому потенциальному узнику Азкабана можно только посочувствовать. Интересно, те невиновные, кого я нашел в тюрьме, вышли на свободу. Как-то это прошло мимо меня. Скорее всего, в газете об этом что-то писали, ведь о них писали в газете и наверняка заинтересовала общественность, особенно родственников, если они были. Время до второго тура пролетело мгновенно, какие-то 2 месяца, и вот настал день, когда нам снова придется рисковать своей жизнью на потеху публики. Интересно, как зрители будут наблюдать за продвижением чемпионов под водой. Не будут же они сидеть целый час и пялиться на водную гладь? Оказывается, могут. Это стало понятно, когда мы остановились у подножья озера, в которое нам нужно будет нырять. Сейчас мы стояли рядом друг с другом, а ветер, будто специально был таким холодным и пронизывающим, что народ кутался в мантии, спасаясь от холода. Про чар опять никто не вспомнил, и это при том, что поддерживать мог даже слабенький маг. Хотя нет, некоторые из взрослых все же пользовались головой по назначению. Это радует. Второй этап был назначен сразу же, после завтрака, а потом мы встретились лишь тут. И если Крам и Дикгари интереса не представляли, первый был вечно хмур и сосредоточен, а второй заметно нервничал, Флёр же была зла и встревожена. «С тобой все в порядке?» – спросил у нее, взяв ее за руку. После бала, через некоторое время, нашлись те, кто заметили, что наши отношения изменились. Соответственно, эта новость облетела всю школу за считанные часы, и если бы даже мы захотели скрывать свои отношения, у нас бы это не вышло. Впрочем, скрываться мы и не собирались. Что-то изменилось после завтрака. Они забрали Габриэль. Она приехала с родителями Эти. Они решили, что она будет хорошим пленником. Родителям сказали, что с ней ничего не случится, но они просто не понимают, какие идиоты тут работают. Никто тут ее даже за человека не считает, в случае чего, никто ничего не скажет. Завелась девушка, периодически повышая голос. «Все будет хорошо, милая. Ты ее вытащишь из озера без проблем, а я тебе помогу, если что. Ты сильная и умная, никто тебя не остановит», — успокаивающе произнес ей. «Хаэм, только сильная и умная», — чуть более спокойно произнесла она, сжав мою руку в благодарность за поддержку. «И красивая, но это в озере тебе не поможет. Но вообще, ты самая лучшая, ты справишься лучше всех. Как бы они ни были глупы, я сомневаюсь, что с ней случится что-то плохое хотя бы в ближайший час. Надеюсь, они предусмотрели и вариант, если кто-то не успеет. Не думаю, что им нужны лишние смерти тех, кто не является чемпионами». «А у тебя кого забрали?» — спросила она меня, немного успокоившись. Даже не знаю. Блэк сидит на трибуне, а больше у меня никого нет. Без понятия, кого они засунули в озеро. Да и вещи мои никто не трогал. Большего сказать я не успел, так как все собрались на своих местах и Бэгмин приступил к своим прямым обязанностям. «Добро пожаловать, дамы и господа. Сегодня будет проведен второй этап турнира трех волшебников». То, что нас четверо, видимо, никого не смутило. Мы собрались на берегу озера лишь с одной целью. Как вы все поняли, второй этап будет проходить под водой. Храбрым чемпионам придется использовать все свои умения, чтобы не только пробыть продолжительное время под водой холодного озера, но еще и спасти заложников, которые были забраны у них и спрятаны в озере. Прервавшись на секунду, он глянул на нас, как бы давая команду к действию, а сам продолжил. «Думаю, наши участники готовы ко второму испытанию». Сказав это, каждый из нас скинул одежду, представ перед публикой в том, в чем мы собрались выполнять задание. Крам с Дикгари ничего оригинального придумывать не стали, представ в одних купальных плавках, накидывая на себя чары для терморегуляции и некоторые защитные. Флёр, которая благодаря мне намного лучше ориентировалась среди обычных людей, выбрала вместо обычного купальника гидрокостюм, который, впрочем, и так выгодно подчеркивал ее фигуру, даже будучи полностью закрытым. Я тоже планировал одеть похожий, но внезапно оказалось, что мне в нем очень неудобно, и этот дискомфорт сильно давит на мозги. Пришлось выбрать обычный плавательный костюм. На Флёр, понятное дело, сразу появилась соответствующая реакция от мужской части населения. Впрочем, женщины тоже не остались равнодушными, только скорее в негативном ключе. Дитгари был вполне обычным парнем. Крам же привлек внимание лишь по причине своей популярности, а внешность у него была ничем не примечательна. Я тоже не избежал своей доли внимания, учитывая, что выглядел я явно не на 14, и благодаря модификации тела, имел достаточно мускулистую фигуру, которая пусть и была скрыта за купальным костюмом, но не полностью, рельеф в такой одежде точно не спрятать. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три. Как только команда была дана, все четверо прыгнули в воду. В отличие от Дитгари, который стал накладывать на себя чары воздушного пузыря, перед тем как нырнуть, и Крама, решившего преобразовать верхнюю часть туловища в акулу, что было довольно опасной идеей, если ты не очень хорош в трансфигурации, Флёр, так же как и я, накинули чары головного пузыря прямо в прыжке. Это заклинание довольно простое, но само по себе слишком капризное, еще и очень непрочное. Поэтому его надо уметь накладывать очень быстро и даже под водой, чтобы в случае, если чары слетят по какой-либо причине, можно было сразу наложить еще одно. Оно, к слову, не нуждалось в том, что накладывать его именно на воздухе, можно и под водой. Кислород для маски пузыря бралось из самой воды, создавая воздушную прослойку для лица. Оказавшись под водой, девушка, не останавливаясь, сразу же рванула к центру озера, где находилось поселение подводных жителей. Точного местоположения пленников нам никто не сказал, но предположительно, они находились именно там. Чтобы двигаться быстро под водой, никаких приспособлений никто из нас не использовал. Мы лишь толкали себя вперед с помощью телекинеза, который позволял двигаться так же, как и летая в воздухе. Скорость ограничивалась лишь вливанием энергии и способностью тела выдержать такую нагрузку при перемещении. В отличие от меня, контроль энергии у девушки был недостаточно велик, но ее резерва вполне хватало на такие манипуляции силой. Конечно, когда я говорю, что у нее контроль недостаточен, это лишь в сравнении со мной, а так он у нее очень даже хорош, особенно если сравнивать с другими, хотя у других его вообще нет почти. Как-то помогать девушке я не стал, мы все решили заранее, она делает все сама, я же на всякий случай страхую. Ну и способ передвижения она решила использовать на свое усмотрение, и как я и думал, выбрала самый простой и эффективный. Я не стал ничего изобретать и воспользовался тем же. Из-за скорости нашего передвижения, лишь мельком заметил гигантского кальмара, который, то ли в спячку не впадал, то ли его разбудили для такого случая, из стайки Гриндилау. Странно, больше никаких препятствий. Довольно скучный второй этап, а для зрителей тем более. Для посторонних зрителей турнира, насколько мне известно, билеты были платными. Интересно, никто не будет возмущаться, что деньги были потрачены на то, чтобы смотреть на озерную гладь. Не знаю, сколько прошло времени, наверное, минут пять, а может и меньше, а мы уже прибыли к центру города, разглядывая подводную инфраструктуру озерных жителей. Из-за того, что сюда попадало очень мало света, на дне было довольно темно. Не знаю, освещается ли город в обычное время, или им это просто не нужно. Домики жителей были сделаны из камней и ила, и судя по их размерам, они углубляли свои дома, делая что-то типа землянок, только под водой. В центре небольшого поселения стоял каменный дворец, в котором, наверное, жила правящая верхушка озерников. Если верить книгам, у них там полная монархия с королем и королевой во главе. Перед дворцом стояли четыре шеста, к которым были привязаны четыре девушки, они же наши цели для прибытия сюда. Флёр, не задерживаясь, сразу же подплыла к одной из них, которая сильно отличалась от других. Остальные были темноволосыми, разных оттенков, а вот девочка, которая была младше их всех, выделялась своей светлой шевелюрой. Заложники были как-то заколдованы, такого заклинания я нигде не встречал. Что-то похожее на наш пузырь, позволяя дышать под водой. И к счастью, на них были наложены чары тепла, не позволяя замерзнуть им в ледяной воде. Хорошо, что додумались до этого. Сорвав пут из Габриэль, Флёр вопросительно глянула на меня и на остальных пленников, на что просто пожал плечами. Смотря на них, я был в недоумении. Никто из них не мог быть моей целью. С трудом, я узнал только Гринджер, которая была парой для Крама, и, наверное, была предназначена именно для него. К тому же, тут было плохо видно, а из-за плохого освещения и растительности дно было окутано мрачным зеленым светом, который позволял лишь с трудом различить лица. Можно было подсветить и разглядеть всех получше, но Флёр с Габриэль уже поспешили наружу, поэтому я двинулся следом за ними. Откуда мне знать, кого брать? Возьму чужого, и получится ни себе, ни людям. Останутся остальные чемпионы без заложников. Обратно Флёр решила поступить по-другому. Сначала вынырнула на воздух и уже потом поплыла в сторону берега. Так получилось быстрее и безопаснее, ибо под водой еще нужно найти путь обратно. Пара минут, и мы уже выходим из воды на берег. И наша первая участница благополучно спасла своего пленника, вернувшись назад на 11-й минуте. Поразительная скорость и эффективность. О, что это? Мистер Поттер прибыл следом, но без своего пленника. В чем же дело? Последние слова были адресованы ко мне, как я вышел вслед за сестрами. Меня обнаружили позже, потому что я передвигался под водой. Просто на всякий случай. Каких-то гринделов мы не боялись, но мало ли, что могли засунуть в озеро. Или кальмар решит вмешаться. Если бы вмешался, на обед у нас бы был озерный моллюск. Люблю морепродукты. Никаких пленников для себя я там не обнаружил. Мне кажется, вы что-то напутали. Нет-нет, все правильно. Вашим пленником была мисс Уизли. Уизли? Ах, ну да, у них же есть младшая. Только с чего вы взяли, что мне нужно ее спасать? Я ее даже не узнал среди тех, кто там был. К слову, там было довольно темно и сложно понять, кто есть кто. Особенно, если этот человек для тебя никто. Мы с ней не знакомы, и последний раз я видел ее на чемпионате мира в прошлом году. Кроме единственного «привет», мы с ней и словом не обмолвились. «Как так, разве это не ваша невеста?» – удивленно протянул Бэгмин, оглянувшись на судейскую трибуну. «Невеста?» – через несколько секунд протянул я, отойдя от шока. «Какого черта вы считаете, что она моя невеста? Я думал, вы хотя бы заберете Сириуса Блэка, который мой крестный отец, а вы решили подсунуть мне незнакомую девчонку и назвали ее моей невестой? Вы что, совсем идиоты?» «Но директор Дамблдор сказал, что она ваша невеста». «Директор, какого хрена он несет? Вам опять что-то приснилось и вы решили, что ваша фантазия стала реальностью? Объяснитесь». «Мальчик мой, мисс Уизли действительно ваша будущая жена. Когда я был вашим опекуном, мы с Читой Уизли подписала брачный контракт. По истечении года после того, как вы закончите школу, он начнет действовать. Думаю, лучше всего будет обсудить все остальное после, в моем кабинете. А сейчас у вас есть еще чуть более получаса, чтобы спасти мисс Уизли. Думаю, вам будет достаточно времени для этого». «Директор, какой к черту контракт? Я никаких контрактов не заключал. То, что вы там что-то подписали с Уизли, это ваши хотелки, которые ко мне не имеют никакого отношения. Если у вас хватило ума, чтобы заключить какой-то магический контракт, думая, что я буду исполнять его за вас, вы глубоко заблуждаетесь. А насчет заложников, я уже сплавал туда и обратно. Ничего, что для меня предназначено, там не было, и нет смысла плыть туда еще раз. Я просто надеюсь, что тех, кого не спасли, там не останутся». После этого я пошел в палатку, которая была предназначена для того, чтобы привести людей в порядок после заплыва по Февральскому озеру. С мадам Помфри во главе, само собой. Сейчас, после того, как второй этап турнира был закончен, я с Блэком сидел в кабинете директора, который пригласил нас и семью Уизли. Так как я не достал из озера своего пленника, мне поставили всего 13 очков. И то, мне их дали за то, что я эффективно использовал магию по назначению, пусть и не выполнил задачу до конца. Я бы мог, конечно, метнуться туда и обратно, забрав девчонку, но не сделал это по двум причинам. Во-первых, это бы могло кому-то показать, что она мне все же не безразлична. Во-вторых, мне было наплевать на сам турнир и то, что у меня было меньше всего очков. Моя главная задача – обезопасить свою девушку, а не какое-то глупое соревнование. Ну и еще, я не хотел делать того, что от меня хотели остальные. Я ведь действительно не узнал младшую Уизли, и, честно говоря, возвращаться обратно мне было просто лень. Вторым справился Крам. Правда, ему немного снизили очки за то, что он поранил своего пленника. Потому, что я слышал, так как своими глазами не видел, он своими же акульими зубами поранил девушку, пытаясь освободить ее от привязи на дне. Дикгари вернулся последним, зато сделал все чисто и как нужно, но получил свое третье место, недалеко уйдя от храма. Флёрже дали высшую оценку и даже если и хотели, не смогли ни к чему придраться в ее исполнении. Ну и я на четвертом месте, хе-хе. Итак, мы тут собрались, чтобы обсудить брачный контракт. Начал Дамблдор свою речь, когда мы все уселись по местам. Я, будучи вашим опекуном, незаконным, к слову, спрятали меня ото всех, подкинув на порог дома, холодной осенней ночью и забыли на десяток лет, а сами назначили себя моим опекуном в обход всех инстанций. Не забыл вернуть свое веское слово. На то были веские причины, к тому же, по факту все было законно, а главной моей заботой была твоя безопасность, мальчик мой. Так вот, когда я был твоим опекуном, семья Уизли предложила заключить брачный контракт между тобой и своей дочерью. Семья Уизли очень уважаемая и светлая семья с хорошей репутацией. И если это кого-то волнует, еще и чистокровный. Я решил, что это хорошая идея, поэтому дал согласие, и мы заключили магический договор. Я уже не раз говорил, что нельзя заключить магический контракт за другого человека. То ли у вас плохо с памятью, то ли вы избирательно забываете то, что вам удобно забыть. Не знаю, что вы там написали в договоре, но я этого исполнять не собираюсь. Вы своими действиями подписали девушке приговор. Могу предположить, что в нем было что-то типа того, что мы обязаны пожениться и если договор не будет соблюден, все причастные к нему лица, то есть те, подписался под него, потеряют что-то, магию или жизнь, или что-то, что было конкретно оговорено. Так как я жениться, само собой, на Уизли не собираюсь, можете представить последствия своего глупого и необдуманного поступка. Что, не говори ерунды, столетиями волшебники подписывали брачные договоры для своих детей, и все работало как нужно. Если ты не женишься на моей дочери, ты тоже пострадаешь. Директор, объясните потом этой женщине, что это так не работает. Я свое слово сказал, менять его не собираюсь, как и что-то обсуждать, теряя драгоценное время на этот бесполезный разговор. Вы сами виноваты, что так подгадили девушке. Возможно, вы сможете расторгнуть договор без проблем, если такая возможность изначально была включена. Гарри, ты не можешь так поступить с девушкой. Даже если договор был заключен без тебя, ты не можешь быть таким безрассудным. Ты же просто сломаешь девушке жизнь. Почему нет? Вы же посчитали, что можете решать за меня, испортив мою жизнь. Почему я не могу поступить аналогично или считаете себя лучше остальных? Вы сами виноваты и мне больше не интересно слушать ваши глупые бредни. Всего хорошего. С этими словами, я поднялся со стула, намереваясь уйти из кабинета. Но что подумают люди, когда по твоей вине пострадает невинный человек? Донеслось мне в спину, пока я шел к двери. А почему я должен думать, что обо мне подумают люди, которых я не знаю? Спросил я у него, подходя к двери. И кто сказал, что я останусь в Англии после школы? Передо мной открыт целый мир и есть любимая девушка. Ограничиваться отсталым магическим миром на островах – это глупо. Закончил я, выходя из кабинета, услышав напоследок громкий крик старшей Уизли. «Значит, любимая девушка?» – спросила она меня, просмотрев мою память, кусок которой с моментом в кабинете директора, я передал ей. «Однозначно, ты только это уловила после просмотра всей сцены?» «Нет, я все просмотрела, но это единственное, что мне понравилось», заявила она, садясь ко мне на колени. «Остальное не важно, ты ведь не собираешься на ней жениться?» На последней фразе ее тон заметно изменился. «Ни в коем разе. Сама девушка, конечно, не виновата, и жалко, что она пострадает из-за глупости родителей и нашего директора-маразматика, но люди страдают и умирают каждый день и всем не помощь. Впрягаться за совершенно незнакомого человека я точно не намерен. Честно говоря, даже не представляю, с чего они взяли, что я соглашусь на эту авантюру. Они ведь прекрасно знали, что я не куплюсь на какой-то там брачный контракт. Может, с точки зрения идиотского законодательства, этот шаг был законным и я типа обязан исполнить волю опекуна, но мне наплевать. Забавный факт в том, что никаких санкций за отказ исполнять законную волю опекуна нет. То есть подразумевается, что человек либо согласится, либо лишится чего-то, на что был завязан контракт, и это вроде как и есть наказание за ослушание. Эти идиоты, когда составляли закон, то ли не знали, что заключать контракты за других невозможно, то ли решили этот факт умолчать. Скорее всего знали, но решили умолчать. Насколько мне известно, этот закон, как и многие другие, является международным и контролируется Международной конфедерацией магов. Их вообще немного, чтобы не конфликтовать с культурными отличиями других народов, но они существуют. Есть и другие законы, внутренние, но они не могут противоречить международным. Пояснила девушка мои сомнения. Я банально не интересовался этим фактом, так как изучил лишь законы местного общества, а у девушки отец политик. Хочешь, не хочешь, а нахватаешься. В любом случае, они меня не удержат, если захотят что-то предпринять. Вообще, я планировал закончить школу и свалить из этой страны, тем более сейчас, когда мы вместе. Тебе же вряд ли понравится жить в этой стране. План минимум был сдать СОВ, как обязательные экзамены, а последние 2 года не совсем обязательны, можно было бы пропустить. Значит, ты переедешь во Францию, у тебя там есть дом, который ты мне, кстати, так и не открыл для посещения. Самый лучший способ обезопасить жилье, это когда о нем никто не знает. Поэтому, я никому о нем не рассказывал, тебе в том числе, так как у меня было недостаточно сил, чтобы защищаться в случае чего. Теперь это не так актуально. К тому же, он абсолютно пуст, кроме минимума для жизни, поэтому там нет ничего интересного, но если хочешь, покажу. И нет, я не планирую все время оставаться во Франции, как и где-либо еще. Но до этого времени еще рано говорить, есть у меня несколько идей, тебе понравится, если, конечно, получится их осуществить. Кстати, а что с твоими родителями? Как они восприняли наши отношения? Столько времени прошло, а ты только сейчас поинтересовался? Да нормально восприняли. Мама уже давно поняла, что к этому все идет. У нас как-то был уже разговор. Все же, я постарше буду, она сразу заметила, что ты мне нравишься, и провела со мной беседу на эту тему. И вообще, я совершеннолетняя, сама выбираю, с кем быть. Не знаю, что они там решили, но меня больше с разговорами не вызывали. Блэк тоже долго там не пробыл, и наслушавшись воплей рыжей женщины, свалил домой, попеняв им на то, что это было некрасиво, решать за других, как жить. Ну, а что ему еще делать? На законных основаниях ничего сделать не получится, как в принципе и на незаконных, если только убить всех причастных. Но он этого делать, конечно, не стал, да и смысла не было. В случае чего, я просто свалю, и меня хрен кто найдет. Пусть бородатый козел сам женится на рыжей, может быть, тогда никто не пострадает. Это уже зависит от того, что они там состряпали на бумаге, прежде чем магически заверить договор. В конце мая, меня внезапно выловили с утра перед завтраком и сообщили, что меня ждут на поле для квиддича. Сегодня в 9 часов вечера вам надо будет пойти на площадку для квиддича, мистер Поттер, сообщил мне профессор Флитвик на выходе из гостиной. Там мистер Бэгмин объяснит вам и другим участникам, что вас ждет в 3-м туре. В 8:30 мы с Флёр выбрались из выручай комнаты и двинулись к условленному месту. На выходе из школы нас нагнал Седрик Дигори, он тоже направлялся на площадку. «Как думаете, что будет в 3-м испытании?» – спросил Дигори, когда мы шли в сторону стадиона. «Не знаю, должно быть что-то, на что повлияет набранное количество нами очков. Иначе, зачем они были нужны? Думаю, что-то такое, на что у набравшего большее количество очков – будет больше шансов на выигрыш», — ответил я на вопрос. «Мы уже рассуждали на эту тему, ведь зачем-то нужны были очки, которые нам присуждали, и от количества очков на первом этапе ничего не зависело на втором, на котором нам тоже присудили очки. Получается, что-то нас ждет на 3-м этапе, и если так, то я пока на последнем месте. Впрочем, если есть шанс у всех, то ничего страшного, хотя мне этот выигрыш и даром не сдался». Мы прошли темной лужайкой к стадиону и вошли через арку в трибунах. Дигори увидел площадку и остановился как вкопанный. «Что с ней сделали?» — с возмущением воскликнул он. «Площадка для квиддича всегда была ровная и гладкая, а теперь на ней выстроили длинные низенькие стены, которые шли во всех направлениях и пересекали друг друга. «Эй, идите сюда!» — весело окликнул нас Людо Бэгмин. Он стоял в самой середине площадки, а с ним был Виктор Крам. Поэтому мы втроем подошли к ним. «Ну, что скажете?» «Довольный собой?» – спросил Бэгмин, когда мы до него добрались. «Живая изгородь. Здорово растет, глядишь, через месяц футов 30 вымахает. Молодец, Хагрид, это он посадил». «Ничего, ничего», – прибавил он, глядя на лицо Дигори, который был ловцом Хаффлпаффа, и для него испорченный стадион для игры было личным. «Турнир кончится, и получите вы свою площадку для квиддича назад, не волнуйтесь. Ну что, поняли, что это такое? Лабиринт, первым произнес Крам. Точно, лабиринт. Так что, третье задание простое. Кубок трех волшебников поставит в центре, кто первый до него дотронется, тот и выиграл. Надо просто проходить лабиринт, удивилась Флёр. Тут будут препятствия. Потер руки Бэгмин, раскачиваясь на пятках. Хагрид приготовит всяких волшебных существ, и чары разные тоже будут, надо будет и их обойти, ну и все такое прочее. Первыми в лабиринт войдут те, у кого больше очков. У каждого из вас будет возможность победить, все зависит от того, как вы справитесь с препятствиями. Что, здорово, мне было хорошо известно, что за существ Хагрид любит больше всего, и что будет не до веселья, когда кто-то на них наткнется. На его уроки я не ходил, но бывало, слушал про всяких зверюшек или был на чужих уроках, когда было что-то интересное. Надо будет Флёр рассказать, чтобы знала, чего стоит ожидать. Этот любитель опасных зверей вывел каких-то гибридов, которые были мало-то, что каннибалами, так еще и выросли до сумасшедших размеров. Они были довольно опасны, если внезапно появится на пути. И да, мы были правы. У кого больше очков, тот быстрее зайдет в лабиринт и получит больше шансов на победу. В нашем случае, Флёр будет первой, а я вот последний. Как-то не подумал об этом. Может быть, нужно было больше стараться, чтобы быть рядом, а теперь я отстану на неизвестное количество времени. Хотя это ведь живые изгороди, что по факту являются кустами растений, пусть и прочных. Можно просто прожечь их напрямую. Никто ведь не говорил, что этого делать нельзя. Можно вообще поверху пройтись, если запретов не будет. Хотя нам ясно сказали, нужно пройти через лабиринт, а не поверху. Зато о разрушении стен лабиринта никто ничего не говорил. Главное быстрее найти Флёр, пока она будет идти одна. Опять же, выполнять задачу она будет сама, я буду просто подстраховывать на всякий случай. Нужно будет только следилку на нее установить, потом догоню. Ну ладно, если нет вопросов, тогда пойдемте в замок, что-то стало холодать. Это был единственный раз, когда нам что-то рассказали о последнем этапе турнира. Хотя, в принципе и так все было ясно. Опять очень незрелищный этап. Внутри лабиринта никто не увидит ничего интересного, пока кубок не будет найден. И ведь даже никто не постарался сделать это мероприятие более зрелищным. Вот у нас есть зеркала для передачи изображения. Могли бы сделать что-то типа камер на такой случай. Много ли там ума для этого нужно? Зато зрители увидели бы, как действуют чемпионы, а не узнавали результат постфактум. Халтурщики. До третьего этапа время пролетело стремительно. Вообще, это был самый мой простой год. На бесполезные для меня уроки ходить не нужно. Экзамены тоже сдавать нет необходимости. К ним сейчас и готовилась вся школа, кроме чемпионов. Только если остальным поставили отлично по всем выбранным предметам, которые они изучали для сдачи итогового экзамена, мне поставят отлично, лишь за мой четвертый год. Для меня это было пустяком, ибо я сам мог бы все это сдать. Поэтому этот год и был простым, не нужно тратить кучу времени зря. Заодно у меня появилась замечательная девушка, с которой я провел много времени, а турнир – ерунда. Как-то готовиться к финальному этапу мы не стали. Неизвестно, какие препятствия туда заложат организаторы и когда они будут это делать, чтобы можно было подкараулить и посмотреть. Была мысль в полете просто зарисовать схему лабиринта, но то ли этот момент учли, все же половина участников были квиддистами и могли бы додуматься облететь поле на метле, то ли изначально на этот был расчет, но изгородь была не только живой, но еще и меняла в некоторых местах свое местоположение. Отсюда следовало, что заранее зарисовать можно было лишь какие-то ключевые точки, от которых было не очень много толку, да и не хотелось со всем этим заморачиваться. На кону ведь не жизнь стоит, чтобы так напрягаться. Хотя, конечно, если расслабиться, можно и голову потерять, поэтому всегда нужно иметь на себе защиту, что и я, и Флёр никогда не забывали. В день финального этапа остальные ученики сдавали экзамены, мы же, чемпионы, просто болтались без дела. Ну, по крайней мере, наша пара. Сегодняшний день мы вообще ничем не занимались, ясный ум нам понадобится вечером, когда начнется заключительное состязание. Не хотелось бы чего-то пропустить, просто потому, что к вечеру мозги подустали, и ты мыслишь не так бодро. На обеде к нам подошел профессор Флитвик, сообщив нам интересную новость. «Мистер Поттер, все участники турнира собираются после обеда в комнате, примыкающей к большому залу. В ней собрались семьи участников турнира. Они приглашены посмотреть на ваше выступление. Вы можете провести с ними все время до начала мероприятия. Хорошо, спасибо, профессор. Просто ответил, задумавшись, какая моя семья могла бы прийти, чтобы меня поддержать. Скорее всего, пришел Сириус, больше все равно некому. Как замечательно, я опять увижу своих. Не то чтобы мы не виделись, зато можно будет показать им окрестности школы. Не Шарм-Батон, конечно, но территория тут красивая, да и замок в целом неплох. До вечера девушка пропадала со своей семьей, мы же решили с Блэком пройтись отдельно от них, чтобы не нарушать семейную идиллию. В кругу своих, им всяко будет комфортнее, чем ходить с парнем своей дочери. Да и с Блэком они не знакомы лично. В большой зал мы вернулись только к вечернему пиршеству. За столом для преподавателей уже сидели Люда Бэгмин и Корнелиус Фадж. Бэгмин, как всегда, весел и оживлен. Фадж, напротив, мрачен и неразговорчив. Максим с Хагридом до сих пор были холодны друг с другом. Не знаю, что там с директрисой французов, но я как раз, когда забежал к нему в гости, поговорил и на эту тему. В силу своих небольших способностей в этом плане, попытался разъяснить его ошибки, но как в итоге у них вышло, сказать не могу. Да и кто я такой, чтобы давать советы в этом плане? Сам-то до этого дошел не без чужой помощи, пока меня носом не ткнули. Праздничный стол ломился от всевозможных блюд, что дало мне возможность неплохо набить желудок разнообразными вкусностями. Остальные ученики тоже были рады набить животы, так как сдали экзамены и могли немного расслабиться. Наконец, Дамблдор поднялся из-за стола и весь зал притих. Еда с тарелок уже пропала, а значит, ужин закончился и скоро начнется то, чего все так ждали. «Леди и джентльмены, через 5 минут я приглашу вас пойти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас, прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэгмином». С этими словами, мы поднялись со своих мест и под аплодисменты остальных учеников пошли за Бэгмином, который ждал нас в дверях большого зла. Скоро мы подошли к стадиону. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь высотой 20 футов. Прямо перед нами в изгороди чернеет проем, вход в лабиринт. Через 5 минут на стадионе появились первые зрители. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен шагов. Зрители торопились занять отведенные им трибуны. Небо окрасилось в густой из черно-синий цвет, и на нем появились первые звезды. К Бэгмину и участникам подошли все задействованные в этом этапе лица. У профессоров на шляпах, у Хагрида на спине кротового жилета светились большие красные звезды. «Мы будем патрулировать снаружи», — сообщила участникам состязания профессор МакГонагалл. «Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь». «Все ясно?» — мы кивнули. «Ничего ведь страшного, если чемпион, в силу каких-то причин, будет не способен создать искры, жертвы случаются. Тогда вперед!» — весело скомандовал Бэгмин патрульным. «Удачи, Гарри!» — шепнул Хагрид, и патрульные разошлись в разные стороны, каждый на свой пост вокруг лабиринта. Коснувшись палочкой горла, Бэгмин, зачаровав свой голос на громкость, начал свою речь. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место мисс Флёр Делакур, школа Шарм-Батон, с 96 очками». Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг, 89 очков. Снова гром аплодисментов. На третьем месте, мистер Дигори, школа Хогвартс, 83 очка. И на четвертом месте, Гарри Поттер с 46 очками. Каждое очко, это 10 секунд форы. Заходим в лабиринт по команде. Для каждого последующего участника, будет отдельный сигнал. Итак, начали. Он резко свистнул, и Флёр, оглянувшись на меня напоследок, быстро пронеслась к входу, моментально пропав из виду. Ха, с такой скоростью, она и машину догнать сможет, модификация тела — это вам не хухры-мухры. Специально мы не замеряли, но лишь на мускульной силе, вполне возможно полтинник в час выжить, а с энергией того больше. Магия — это не только огненными шарами кидаться. 500 секунд и настала моя очередь идти в лабиринт. Я уже думал, что Флёр за это время успеет добраться до кубка и турнир закончится без моего участия, но этого не случилось, поэтому, забежав внутрь, сразу же принялся закидывать живую изгородь простенькими заклинаниями, чтобы понять, с чем придется работать. Я опасался, что придется выжигать кустарник, но оказалось, что этого не требуется. Сначала я просто хотел добраться по прямой до кубка и подождать, пока Флёр до него не доберется, или кто-нибудь другой, и тогда я их задержу, до появления девушки. Но все же, решил пойти по более безопасному пути. Отследив ее местоположение, с помощью силы я начал прорезать себе путь насквозь стен живой изгороди. Пусть они были прочными, и на них была защита от разрезания и огня, но она была не абсолютной, а значит, ее можно продавить голой мощью. Как говорится, кто сильнее, тот и прав. В этот раз прав оказался я, так как был сильнее того, кто накладывал чары. Прорубаясь сквозь стены, периодически приходилось корректировать направление, так как цель не стояла на месте, постоянно двигаясь. Вообще, она могла использовать мой метод передвижения. Сил у нее для этого было достаточно, тут расстояние небольшое, прежде чем она выдохнется, но Флёр решила пройти этот путь обычным способом, который для нас приготовили. Была еще одна причина. Нам ничего конкретно не сказали по поводу правил этого этапа, только зайти внутрь и добраться до кубка. По идее, было всего два правила, которые нужно было соблюсти. Войти в лабиринт и попытаться взять кубок. Как это будет происходить, оговорено не было, но Флёр решила не рисковать и делать, как полагается. Я же не был скован правилами, поэтому мог себе позволить просто даже долететь до кубка, но делать этого не стал. Этак все быстро закончится, а выигрыш мне не нужен. Спустя пару минут монотонного разрезания кустарника, наконец, добрался до девушки, которая в этот момент как раз разбиралась с соплохвостом. Как раз та самая неведомая зверушка, которую вырастил Хагрид. Эта тварь была бронированная и метко плевалась огнем. Ее нужно либо продавить голой мощью, либо бить из-под низа, где у нее мягкое брюхо. Относительно верха, само собой, снизу у них слабое место, или просто продави силой. Панцирь прочный, но не непробиваемый, подсказал Флёр, которая закидывала эту монстрику простенькой магией, пытаясь понять, что за зверь такой. Я ей уже рассказывал о всяких чудесах, которые любил наш лесничий, но увидеть своими глазами, это совсем другое. На мои слова, она просто сковала противника в глыбу льда, и мы уже вдвоем отправились дальше. Только наткнулась и стало интересно, чем можно пронять это чудовище. Ваш лесник тот еще затейник. Скрестить разных магических тварей, это уметь надо. Я вижу, ты себя не утруждал. Явился сквозь все преграды, Аки-рыцарь. Как и договаривались, принцесса. Подхватил я ее игру. Добрый рыцарь к вашим услугам. Ну что ж, идем вперед, добрый рыцарь. Двигались мы быстро, но осторожно. Из-за сильного магического фона, увидеть что-то дальше нескольких метров было тяжело, а распознать опасность тем более. Пока шли, я узнал, что по пути ей уже попался Богард, какая-то ловушка с туманом, несколько простых, но заковыристых головоломок и разные мелочи, которые легко проходились, но в целом занимали немало времени. Спустя минут 10 беспорядочного блуждания, когда часто утыкались в тупик и приходилось разворачиваться, выйдя на следующем повороте, очутились прямо перед кубком. Он все еще стоял на месте, что значило, что пока до него никто не добрался. И вроде бы все было спокойно, но за одним из поворотов, в специальной для него нише, находился большой паук. Финальный подарочек для того, кто дошел до конца и, возможно, потерял бдительность. В таком случае, это могло стать фатальной ошибкой для чемпиона, если только пауку не дали инструкций, что убивать никого нельзя. Акромантулы достаточно умны, чтобы понять, что от них хотят, особенно такие большие и взрослые особи. Съесть он, конечно, никого не сможет, а вот убить кого-то, проткнув острыми лапками или жвалами, запросто. Сообщать о находке я не стал, будучи уверенным, что девушка и сама его прекрасно видит и ощущает. И она меня не подвела, запустив в него воздушную стену, которая запечатала паука в его временном логове, чтобы он не смог выбраться. Убивать его она не стала, хотя я бы так миндальничал. Опасные твари, которые не гнушаются перекусить человечиной, им так-то все равно, кого есть. Поймали, выпрыснули специальный яд и подвесили мариноваться в коконе из паутины. Вот и супчик готов, а из кого он сделан, человека или кабана, им без разницы. Они вроде вообще вкус не ощущают и что это такое, не знают. Вот и финал. Стоит взять кубок и как гласит буклет о турнире, ты прославишь на века и все такое. Произнес я, но с усмешкой добавил в конце. Правда, о предыдущих чемпионов никто слыхом не слыхивал, как и большинство о самом турнире, пока о нем не объявили. Но первое время думаю, ажиотаж будет немаленьким. Может быть, возьмем вместе, сказала Флёр, глядя на кубок, что стоял на постаменте, сияя в полумраке лабиринта. Сейчас был вечер, но на улице все еще не потемнело, а высокие стены лабиринта из очарования придавали этому месту мистический оттенок. Без тебя бы я не смогла достигнуть этих высот. Справедливо, если бы мы разделили выигрыш. Я тебя учил, но это не значит, что твои победы, это мои победы. Ты всего добилась сама, и турнир ты прошла сама. Я лишь страховал тебя на всякий случай, но не вмешивался, пока ты могла справиться сама. Это победа, твоя по праву. Мне же этот турнир никогда не был нужен. К тому же, свой приз я уже получил. Намек на наши отношения был вполне прозрачным. Это куда дороже какого-то турнира. Впрочем, его победителем оказалась именно моя девушка. Неплохой бонус, однако. Тогда увидимся у судейской трибуны. С этими словами, притронувшись к кубку, она исчезла с места, а в воздухе послышался громкий гонг, извещающий, что третий и последний этап турнира был окончен. Проследив, что портал, который вел совсем недалеко и его след можно было проследить, если специально сфокусироваться на нем, переместил девушку куда нужно, подкинул себя на стену кустарника и побежал поверху в сторону судей. Ждать, пока нас отсюда выпустят, или пробиваться обратно, мне не хотелось. Можно было просто долететь, но без причины показывать свои навыки мне не хотелось. Как я узнал ранее, полеты без каких-либо приспособлений практически невозможен среди местных аборигенов. Нет, есть опосредованные способы, о которых я читал. Можно планировать, как на парашюте, в этот же момент можно подхватить себя сильным порывом ветра и в итоге получится что-то типа полета. Можно левитировать что-то, на чем стоишь или одежду, к примеру, но нужна прочная и плотно облегающая, для большего удобства. Да много способов, если так подумать, но вот такового, каким пользуюсь я, нигде описано не было. Про Мерлина и прочих персонажей, которых чуть ли не обожествляли, через раз вспоминая в Суе, сложно что-то сказать. Он вроде был самым сильным магом, которого помнят маги, но никаких доказательств его существования или доказательств его силы нигде нет. Если я раскрою свою способность, меня тоже будут считать вторым пришествием Мерлина, а может быть, этот персонаж был таким же, как и я, или добился всего сам. Сейчас уже нет смысла гадать. Добежав до судейской трибуны, попал как раз к моменту, когда мою девушку поздравляли те, кто смог в первую очередь это сделать, то есть сами судьи и ответственные за это мероприятие, лица. Тот же Фадж стоял рядом, но с таким лицом, будто пытался выдавить из себя улыбку, чтобы сказать несколько хороших слов в сторону победительницы, которая относится к нации извечных противников англичан. Особенно это было видно, когда я стал приближаться к ним, перепрыгивая с изгороди на изгородь, поддерживая себя телекинезом. Наверное, думал о том, что я со своими способностями мог бы и постараться выиграть, а не отдавать победу презренным французам. «Мистер Поттер, вот и вы. Подождем остальных и приступим к поздравлениям». Увидев меня, произнес Бэгмин, мельтеша вокруг победительницы, окидывая ее комплиментами. «Оригинальный способ передвижения. Позвольте узнать, почему вы не использовали его ранее? Тогда вы могли бы победить. Я же уже говорил, что мне этот турнир не нужен, и я не собирался в нем участвовать. Соответственно, и победа мне не нужна, иначе я бы оспорил те нечестные начисления очков, которые мне присвоили ранее, или стребовать с вас всех клятву, что вы будете судить беспристрастно и честно. К тому же, такой способ передвижения мог быть воспринят как нарушение правил, ведь никто из вас не соизволил просветить нас в эти нюансы. Моя девушка могла бы сделать точно так же, но участвовала на общих основаниях, в отличие от меня, она связана контрактом и могла бы пострадать. Вариант призвать метлу и пролететь над лабиринтом был бы еще легче, но опять же, это могло быть нарушением, а защиты от полета тут совсем нет. После моих слов, большинство стоящих рядом расширили глаза в удивлении, то ли от того, что я сказал столько всего нелестного, то ли от того, что кто-то мог просто долететь до кубка, а они забыли наложить защиту от полетов, а может и по другим причинам, не лезть же в голову, чтобы понять причины происходящего. КХМ, да наверное, но что было, то было, у нас уже есть победители и обратно время не отмотать. О, а вот ведут остальных участников, сейчас приведем их немного в порядок и начнем. Заметил Диггори и Крама, которые были не совсем в таком виде, когда зашли в лабиринт. Без сражений точно не обошлось. Уже хотел подойти к Флёр, которая с улыбкой на лице принимала поздравления от тех, кого пустили к победительнице турнира, например родителей, но вдруг ко мне метнулся один из Авроров, который был рядом с Фаджим. Расстояние было слишком маленьким, чтобы среагировать адекватно, а развеять официальное лицо министерства в кровавую пыль на глазах у более тысячи зрителей было бы неправильно. Впрочем, он меня и не коснулся, зато умудрился быстро кинуть монетку, которая оказалась порталом, и меня, подхватив энергией перемещения, понесло в неизвестные дали. Думаю, первоначально он хотел схватить меня и перенестись со мной следом, но не получив такой возможности, сумел лишь кинуть портал. Прерывать его работу я опасался, поэтому пришлось лишь добраться до места и, оценив обстановку, следовать по обстоятельствам. Часть 13. Глава 13. Местность, в которой я оказался, вокруг ничем не напоминала Хогвартс. Не было гор, окружавших замок, собственно, как и самого замка. Я стоял посреди темного густо заросшего кладбища, справа за огромным тисом чернел силуэт небольшой церкви, слева – холм, на склоне которого старый красивый особняк. Судя по всему, это была какая-то магловская деревушка, и не факт, что в Англии, хотя судя по длительности переноса портала, все же где-то на островах. Дальше рассматривать пейзаж мне не дали, чуть дальше, за деревьями появилась чья-то тень фигуры, которая быстро двигалась в мою сторону, но не дойдя, остановилась. Почему он без Аврора? Ничего нельзя доверить другим. Венки, обезвредь мальчишку, но без смертельных увечий, произнес холодный голос от фигуры в плаще, который держал в руках что-то типа люльки. Опять же, не дав мне и слова сказать, передо мной появился домовик, запустив в меня узкую волну энергии. Защититься от нее было совсем несложно. Домовики практически все время пользуются лишь телекинезом и телепортацией. Изредка я видел использование других чар бытового типа. Короче, домовики были искусны в контроле своей энергии, но сами ее имели мало и были зависимы в этом плане от волшебников. Вроде как они были способны тянуть немного маны из окружающей среды, но только чтобы просто не протянуть ноги. Раз домовик напал на меня, то смысла с ним возиться не было. Телекинезом свернув шею, просто развеял труп по ветру. Что, Винки, как ты посмел? Начал возмущаться человек в мантии, но палочку доставать не стал. Не понимаю, почему он не пытается меня заколдовать. Домовика ведь использовал, а сам стоит как дерево, даже не двигается с места. Не хочет двигаться, значит заставим. Подхватив его силой, выдернул его к себе, заставив уронить люльку, которую он держал в руках. Ну да, со сломанной рукой держаться за ручку совсем не камильфо. Так-так, кто ты такой и зачем на меня напал? Еще и задействовал Аврора, который подкинул мне портключ. С этими словами, сдернул с него капюшон, держа человека на расстоянии нескольких метров от себя. ХМ, ты же Бартикрауч-младший, как ты тут оказался? Ты же лишился магии и был посажен в Азкабане, после чего сдох за пару недель. Да, условно говоря, в моих руках болтался тот же самый человек, который подкинул мое имя в кубок и лишился магии во время первого этапа турнира. Только, он был под личиной Аластера Грюма. Можешь себя поздравить, ты не только первый официальный беглец из Азкабана, но и тот, кто сбежал оттуда во второй раз, да еще будучи сквибом. Ну-ка, как ты сбежал и все это устроил? И собственно зачем, не дав ему сказать и слова, ибо это было бессмысленно, откуда мне знать, что он не солжет, а за чужой счет тешить свое эго мне нет нужды, проник в его сознание, направляя его мысли в нужное мне направление. Без магии, у него совсем не было защиты от вторжения. Спустя немного времени копания в безумных мозгах этого дважды беглеца, я вышел из его разума и погрузил его в сон. Его я доставлю Аврорам, которые сейчас наверняка наводнили стадион. Этот ублюдок испортил торжество моей девушки, и я бы его с радостью отправил за его же домовиком, но мне нужны доказательства и хоть какое-то объяснение тому, где я был. Оказалось, что после того, как Барти-младший лишился магии и остался сквибом, его посадили на некоторое время в министерскую тюрьму, чтобы расследовать его преступление. После допроса, его через некоторое время действительно отправили в Азкабан, но перед этим, этот ушлый тип сумел запудрить мозги тому самому Аврору Джону Далишу. Он был довольно скользким типом, чистокровным, да еще и сочувствующий идеям Волдеморта. Подавшись на уговоры и хорошую жизнь после того, как Редбл взойдет на трон магической Англии, они договорились, что Далиш выкрадет его похожим способом, что и в прошлый раз. Всего лишь протащить в тюрьму какого-то бомжа из лютного, превращенного в крысу и напоив оборотным, поменять их местами, вынеся Крауча в том же виде крысы обратно. Бомж благополучно сдох через пару дней, попивая оборотное, заставленный под Империусом выполнять такое нехитрое задание. Аврора никто проверять на что-то незаконное не стал, поэтому проблем с вносом и выносом крысы никаких не возникло. С оборотным, кстати, интересно. Умер, пока не превратился обратно, остался под чужим обликом. Далее, да лишь должен был схватить меня и перенести на кладбище, заодно и обездвижив, чтобы провести какой-то темный ритуал, способный возродить Волдеморта. Эта падаль, к слову, как раз и находилась в люльке, в виде какой-то мерзкой пародии на ребенка. В принципе, из него это существо и было сделано. Одержимый Редблом ребенок стал такой вот страхолюдиной. А еще он был не один. В этот момент, из кустов показалась довольно большая змея и, прошипев что-то в люльку, броском кинулась в мою сторону с весьма понятными мотивами. Бросив на землю обездвиженного Крауча, так как он находился на пути броска, подхватил змею в воздухе, не приближая ее к себе. Опасная тварь была еще и очень сильной, извиваясь из стороны в сторону так, что моя телекинетическая хватка потребляла довольно много сил, чтобы удержать эту тварь. Хорошо, что в воздухе у нее не было точки опоры, иначе сопротивление было бы намного сильнее.